Первое, что я увидел, открыв глаза, была бледная поганка, серая круглая шляпка, тонкая ножка с рваной оборкой. По ней пробегали короткие молнии, а вокруг кружились сияющие обрывки нити эфира, похожие на крохотных ангелов. Если бывает древо жизни из легенд альвов, то это был настоящий гриб апокалипсиса. Мне пришлось несколько раз моргнуть, чтобы убедиться в реальности увиденного. В голове немного прояснилось, но, увы, поганка не исчезла. Зато я понял, что это гриб от учиненного мной взрыва. Я попытался встать и почувствовал себя старым дедом. Все суставы болели, перед глазами все качалось, а желудок сжимало спазмами. Ясно, понятно, это однозначный диагноз, эфирная перегрузка. Слишком большой поток силы я пропустил через себя. По-хорошему, сейчас мне надо соблюдать постельный режим, не напрягаться и не заниматься магией ближайшие пару недель. Вот только я не могу позволить себе такой роскоши. Ваша светлость, с вами все в порядке? Два опричника из личной охраны были уже тут и помогли мне подняться. Ха-ха-ха-ха. Горло першило, а язык отказывался ворочаться во рту. Пришлось указать рукой на край крыши, и опричники помогли подойти мне к парапету. Я оглядел поле боя и смог выдавить из себя многозначительное «ы». На поле перед острогом зияла огромная воронка, над которой покачивалась поганка из дыма и эфира. Ближайшие к воронке стены крепости обрушились, превратившись в кучи каменного щебня. Знаки укрепления не помогли им, а стационарный щит острога, похоже, выгорел напрочь. Арсенал устоял лишь чудом, да и то все укрепляющие знаки на нем едва светились. А вот испанцам повезло больше. Да, артиллерийскую батарею у них превратило в кашу, а несколько рот выкосило напрочь. Но основные силы пехоты уцелели, прикрытые от взрыва складками местности. И что лучше для них и хуже для нас, среди испанских офицеров нашелся решительный командир, который сейчас собирал своих людей и строил их в боевые порядки, чтобы идти на штурм. Кхы. Я прокашлялся и повернулся к одному из опричников. Найди коменданта. Нужно немедленно организовать оборону острога. А ты, я обернулся к другому, беги на узел связи. Пусть Суворову срочно передадут. Орликины уехали, вертеп хочет дать представление без них. Так точно, ваша светлость. Оставшись один, я отстегнул с предплечья нервного принца и спрятал в кобуру на поясе. На коже остался ожог от раскаленного эфира, и я прикрыл его рукавом рубашки. Последний довод нашелся на другой стороне крыши, укатившись к валяющемуся грудой бывшему тенту. Едва я поднял посох, как парусина вдруг ожила и пошла волнами. Под ней что-то завозилось, тяжело вздыхая, задергалось и поползло наружу. Я уж думал, не огреть ли это нечто посохом, когда из-под парусины показалось синее лицо шамана. Однако, громко бумкнуло, флегматично заявил он, снова вздохнул и поморщился, потрогав пальцами здоровенную шишку на лбу. «Ты же лечить умеешь?» – спросил я не своим хриплым голосом. «Мало-мало могу, князь. Тогда вылезай и спускайся вниз. В крепости много раненых, окажи им первую помощь». Не успел шаман уйти, как вернулся первый опричник. «Ваша светлость, комендант того, убила его, когда стена рухнула. Ах, бедный Сидор Петрович, как же жаль замечательного человека, не посадить ему уже апельсиновый сад. А что обиднее всего, теперь, кроме меня, некому организовать оборону крепости. Вот только я ни шута не понимаю в этом, в отличие от покойного коменданта. Придется импровизировать и надеяться, что Суворов подойдет прежде, чем нас раздавит». Глава 38. Штурм. Я совершенно забыл о роте, присланной Суворовым для усиления крепости. Командовал ею капитан Заболоцкий, мой бывший опричник, перешедший на армейскую службу. После того, как рухнули стены и погиб комендант, он не растерялся и организовал разбор завалов, где могли быть живые люди, а после начал готовить оборону острога. За этим занятием я его и застал. Заболоцкий командовал сооружением баррикад напротив рухнувших стен и сооружал позиции для двух картечниц, доставленных вместе с ротой. Оценив сделанное, я, ни минуты не сомневаясь, назначил капитана исполняющим обязанности коменданта острога. Раз уж начал, то пусть и занимается обороной крепости, он знает свою роту и справится лучше, чем мог бы я сам. Все сделаем, Константин Платонович. Даю слово, острог испанцы не возьмут, пообещал он мне. Впрочем, я тоже не остался в стороне и помог с картечницами. Использовать внутренний источник мне сейчас было противопоказано, а вот деланная магия оставалась доступной. Так что я сплавил кучи битого камня простыми знаками огня и охладил холодом, сделав доты, в которых могли укрыться расчеты орудий, ну и наложил на них парочку защитных связок, чтобы продержались подольше. Закончив с дотами, я взялся минировать проходы, по которым должны были пойти испанцы. Работая медливантом, чертил простые знаки через каждые пару шагов, от позиции моих людей к грудам битого камня, в которые превратились рухнувшие стены. Да и сами завалы отлично подходили для минирования. Глыбы покрупнее при взрыве дадут множество осколков, эдакую каменную дробь. Константин Платонович! Константин Платонович! Громкий крик отвлек меня. Я с раздражением дернул плечом и обернулся. На баррикадах стоял капитан и махал руками, пытаясь привлечь мое внимание. Константин Платонович! Испанцы! Увлекшись рисованием знаков, я не заметил гула, похожего на морской прибой. Наступающие колонны испанцев были уже рядом со острогом и готовились к штурму. С уцелевших стен и крыш строений гарнизон обстреливал их из огнебоев, но остановить такую массу пехоты не мог. Не собираясь геройствовать, я бегом кинулся к своим и добежал до них прежде, чем первые испанцы показались в проломе стены. Заболоцкий подал мне руку, помогая забраться на баррикады, и мы вместе спрыгнули на другую сторону. Константин Платонович, ваши мины активирую по вашему приказу, я усмехнулся. Командуйте, капитан. Испанцы не заставили себя ждать. Осторожно выглядывая в импровизированную амбразуру, я видел, как на гребне завала появились первые солдаты противника. Залп. Мои солдаты отлично отстрелялись, так что из первого ряда испанцев уцелело всего несколько человек, но следом за ними шли другие. Залп. Залп. Испанцев было слишком много, и человеческая волна, не считаясь с потерями, перевалила через груды камней. Мины, Константин Платонович. Я кивнул, потянулся к эфирным нитям и дернул их. Бух. Ближние мины глухо ухнули, снося первые ряды испанцев. Пауза, чтобы приблизилась следующая волна атакующих. И снова рывок эфирных нитей. Бух. Пауза. Бух. С каждым взрывом испанцы все больше теряли решительность. А когда сдетонировали последние мины на камнях завалов, то и вовсе кинулись на утек. Пара минут, и перед баррикадами остались только трупы и стонущие раненые. Кажется, отбились, облегченно вздохнул Заболоцкий. Не факт, я разглядывал через амбразуру поле боя и прикидывал количество убитых, у них еще слишком много людей. Сомневаюсь, что они отступят просто так. Показалось, что над завалами дрожит воздух. Я попытался переключиться на магическое зрение, но получил только ломоту в висках и болезненные уколы в затылке. Эфирная перегрузка давала о себе знать, и нормально работать с магией мне сейчас невозможно. Но и без этого я был уверен, что испанцы затевают какую-то пакость. У них наверняка уцелел кто-то из магов, и их будут использовать при штурме. Так, собственно, и вышло. Через несколько минут что-то жахнуло, и по завалам ударили то ли молотом, то ли еще чем-то силовым. Груды щебня разлетелись, засыпая все вокруг каменным крошевом. Удар, еще удар и еще. Убирая препятствия и расчищая проходы для пехоты, не щадя своих раненых, оставшихся от первого штурма. Едва удары магии прекратились, атака возобновилась с новыми силами. Сантьяго, что есть мочи, вопя боевой клич, солдаты противника устремились в острог. Сантьяго, стреляя на ходу, почти не целясь, они бежали к баррикадам, надеясь задавить числом. И даже залп моих опричников и солдат не мог их остановить. Страшная картина, от которой даже у меня похолодело в животе. Но это был только пролог к настоящему страху. Расчет, огонь. В голосе капитана не было даже тени сомнения. Картечница фыркнула, зарокотала механизмом и выплюнула первую очередь. Тра-та-та-та. Солдат, державший орудие за рукоятки, повел стволом и зажал гашетку. И мир вокруг погрузился в беспрерывный грохот вращающихся стволов. А следом застрекотала вторая картечница на соседней позиции. Тра-та-та-та. Перед баррикадой мне на миг почудилась хозяйка с косой в руках. Там падали люди, будто колосья под рукой крестьянина, вышедшего на поле собрать урожай. Ни криков, ни стонов, ни мольбы о пощаде, только бесконечные тра-та-та-та и падающие на землю тела. Жатва, которой я не хотел, но от которой нельзя было уклониться. Сегодня на туманном поле будет очень людно, и моей бывшей работодательнице придется вести в посмертие слишком многих. Когда картечницы замолчали, вокруг установилась мертвая тишина. Пространство перед баррикадами было устлано ковром из покойников, а мои солдаты и опричники пораженно смотрели на это страшное зрелище. На каждый вопрос есть четкий ответ, вдруг продекламировал Заболоцкий. У нас есть картечница, у них ее нет. Я не ответил ему, все еще глядя на поле мертвецов. Между трупов вышагивал Анубис в виде человека с головой шакала. Навстречу ему поднимались тени людей, тех, что не смогли сразу уйти за грань, испуганные, озлобленные, с искаженными от боли прозрачными лицами. Он касался их рукой, будто благословляя, и души замирали на мгновение, а затем таяли, уходя за грань. А бывший талант улыбался и шел дальше, избавляя от страданий дурного посмертия все новые и новые души. «Константин Платонович, смотрите!» Капитан указывал куда-то вверх, и я поднял голову. Над крепостью почти беззвучно проносились бипланы. 1, 2, 3. Я сбился со счета, но предполагал, что здесь весь наш воздушный флот, собранный тяжом в единый кулак. Самолеты закладывали вираж и пикировали на испанские войска. Послышался треск их картечниц, а затем до меня докатился мерный гул орудий. Это Суворов привел броненосцы к нам на помощь и атаковал испанцев с тыла. Не прошло и получаса, как осада крепости была снята. Броненосцы и самолеты привели испанцев в такой ужас, что они бросили обозы и кинулись на юг, к границе. Суворов преследовал их по пятам, вот только окружить их и взять в плен не получалось. Но отпускать беглецов было никак нельзя, их опять поставят в строй и заставят воевать против меня. Так что я ни минуты не сомневался и, преодолевая боль от эфирной перегрузки, активировал знак, установленный на броде через Тихуанку. Звук от взрыва докатился до острога, и говорят, его слышали даже в Ангельскогорске. Огромная воронка, диаметром почти в версту, но не слишком глубокая, появилась на месте брода и моста, и почти сразу же в нее хлынули воды Тихуанки, превращая в плохо проходимое препятствие. Но испанские войска, оглушенные и пораженные взрывом, даже не попытались через нее перебраться. Они побросали оружие и сдались догнавшим их частям Суворова. Следующие два дня как пленные, так и мои солдаты занимались сбором тел и похоронами убитых. Тела моих погибших людей отправили в Ангельскогорск, чтобы с почестями похоронить на военном кладбище. Их семьям будет выплачиваться немалый пансион, а о детях позаботиться особо. А мертвых испанцев похоронили в братских могилах, впрочем, отдав должное их храбрости. Увы, среди погибших оказался и Декруа. Хоть он и не вызывал у меня симпатии, мне было его искренне жаль. Не успели закончиться похороны, как со стороны океана пришла настоящая буря. Жуткий ураган, накрывший все побережье вокруг Свято-Дмитровского острога и ушедший на Тихуану. Дождь, град, размером с голубиное яйцо, ветер, выворачивающий деревья. В общем, месть природы за мои игры с погодой оказалась впечатляющей. К счастью, человеческих жертв почти не было. Пленных испанцев вывезли в Ангельскогорск, а войска укрылись в уцелевших зданиях острога. Тесновато, конечно, получилось, но лучше так, чем страдать от непогоды. Пока снаружи бушевала буря, мы с Кижом и Суворовым сидели в арсенале острога, пили чай и обсуждали дальнейшие планы. «Константин Платонович, вы же сами читали доклад Семена Ивановича. Других сильных грандов у испанцев в Америке нет, а с теми, что есть, справятся броненосцы», — убеждал меня Суворов. «Так что езжайте домой со спокойной душой и лечитесь». «Правильно», — поддакивал ему Киш, — «поберегите себя, Константин Платонович. Вы все-таки князь, а не боевой маг. Вам себя в порядок привести надо, а не бегать за испанцами. Мы справимся, не сомневайтесь». «Ладно, согласен», — я махнул на спевшуюся парочку рукой. «Не буду вам мешать, у меня и других дел достаточно. На самом деле я и не собирался гоняться за испанцами вместе с армией. Это Суворову такая жизнь нравится, а мне армейский быт уже давно опостылил. Так что я дал ему говорить себя, возражая только для вида. Тогда еще раз уточним, какие у вас планы на эту кампанию». Суворов вытащил заранее приготовленную карту. Киш отодвинул чашки, и они развернули бумажный лист на столе. «В первую очередь захватываем Тихуану. Проблем там не будет, защищать город просто некому. Затем небольшой экспедиционный корпус двигается на юг, захватывая Нижнюю Калифорнию, а основные силы двигаются на восток вот по этим направлениям. Выбиваем наличные силы испанцев, ставим свои гарнизоны в основных крепостях. Программа минимум. Выйти к берегу Мексиканского залива. Хороший план», я усмехнулся. «А есть еще и программа максимум». Киш широко улыбнулся, а Суворов обозначил на карте движение на юг. «Если испанцы будут упорствовать и отказываться вести переговоры, мы ударим на Монтерри, а затем на Мехико. Думаю, это должно их настроить на мирный лад. Действуйте, меня все устраивает. Только прошу, берегите людей, а не технику. Новые броненосцы мы построим, а вот солдат брать особо негде. Константин Платонович, а что с Петербургом? Вспомнил Киш. Мы будем им помогать. Суворов был в курсе событий и тоже посмотрел на меня вопросительно. Во-первых, нас не просили о помощи, и не уверен, что сделают это. Во-вторых, разобраться с испанцами для нас важнее, чем подавлять восстание. У императрицы есть гвардия для таких случаев. А если в столице будет попытка переворота? Я покачал головой. Не знаю, Дмитрий Иванович. В любом случае поездом войска прибудут туда слишком поздно. А телепортом, я задумался, можно перебросить не больше роты и пары броненосцев. Суворов хмыкнул. Я могу вам оставить роту Заболоцкого и два лучших экипажа для броненосцев. Машины как раз достраиваются на заводе и будут готовы в ближайшие дни. Пусть они останутся у вас под рукой, на всякий случай. Пусть так и будет, я не стал отказываться. Не то чтобы мне хотелось опять ввязываться в дворцовые интриги и поддерживать императрицу, но бросать Павла на съедение заговорщикам я не собирался. В конце концов, я обещал его защищать и не забирал своего слова обратно. Глава 39. Барон. Ангельскогорск приветствовал меня солнцем в просветах тучи теплым слепым дождем. Чудесная погода, особенно когда возвращаешься домой. На вокзале поезд встречал комбов, крайне обрадованный моему возвращению в целом виде, и сразу попытался вывалить на меня доклад об обстановке в городе, но я прервал его. «Едем на Гасиенду, Семен Иванович. По дороге и расскажешь, что у тебя здесь было». Если выкинуть все мелкие подробности из его рассказа, то можно было свести к двум словам. «Все хорошо». Почти всех диверсантов он со своими людьми успел взять до того, как они смогли сделать что-то серьезное. Трех поджигателей поймали жители города и не церемонились с ними, так что подоспевших опричников те встретили как спасителей. «Все сидят в холодной, ждут вашего решения, Константин Платонович. А я тут при чем? У нас есть суд, вот пусть и решает их судьбу. Кстати, покушение на подсадного градоначальника было?» «Было», Комбов поморщился, «едва не проворонили. И, чем все закончилось? Обоих застрелили во время преследования, уж больно прыткие гады оказались. А Лжебобров отделался ранением. Мы его сразу к их светлости на Гасиенду повезли, а то бы помер болезный. Они его живо на ноги поставили. Через час уже сам ходить мог. Когда я уезжал, Таня и Марья Алексеевна только обсуждали, начинать ли тестирование знаков Тау на людях. Значит, опыты прошли успешно, и скоро в Ангельскогорске появится настоящая больница с реальными методами лечения, а не тем издевательством, что применяют обычные доктора. А настоящий Бобров что? Вручил двойнику денег на поправку здоровья и позвал к себе на службу. Сказал, что тот будет подменять его на бесполезных собраниях, на которые ему некогда идти. Так за разговорами мы добрались до Гасиенды. Едва я увидел ее белые стены, как в груди что-то ёкнуло. И пришло осознание, это место стало моим настоящим домом. Тем самым, куда хочется возвращаться и где тебе всегда рады, который я никому не отдам ни за какие сокровища мира. И самое главное, именно здесь меня ждет любимая женщина. Да, я владетельный князь, убийца трех императоров, бывший некромант и деланный маг. Но это не помешало Марье Алексеевне высказать все, что она думает о полученном мной эфирном перенапряжении, не стесняясь в выражениях и грозно потрясая костлявым кулаком. За четверть часа я узнал о своем неумении контролировать силы, безобразном пренебрежении безопасностью при работе с магией и о том, что мне давно пора стать серьезнее и ответственно относиться к таким вещам. Таня не вмешивалась в эту лекцию, сдерживая улыбку и глядя на меня с сочувствием. Но я и не думал обижаться на княгиню. В ее возрасте положено читать такие нотации, тем более что она искренне за меня переживала. Впрочем, Марья Алексеевна и подсказала средства, чтобы быстрее восстановить силы. «Тебе же старый развратник Бестужев секрет своего пойла отдал, вот и пользуйся. По три капли утром и вечером. Кстати, можешь и мне накапать от нервов. Всю следующую неделю я приводил себя в норму, отложил все дела, много спал, пил бестужевские капли, даже не прикасался к эфиру и много гулял с Таней. Она была уже на седьмом месяце и на всякий случай отложила работу со знаками Тау. Неожиданную помощь мне оказал Мурзилка. Каждый вечер, когда я уже засыпал, он приходил в спальню, укладывался рядом, и я слышал сквозь сон его басовитое урчание. И, по моим ощущениям, это помогало ничуть не хуже капель. Суворов через два дня начал наступление на испанцев и слал мне регулярные донесения о ходе боевых действий. и первым же стало. Слава Богу, слава вам, Тихуана взята, и я там. Город был занят практически без боя, губернатор бежал, а простые жители в большинстве отнеслись к смене власти безразлично. Следом посыпались новости о взятии городков Нижней Калифорнии, а основные силы Суворова форсировали реку Колорадо и двинулись на восток. Мне оставалось только радоваться, что я получил такого генерала и моего участия в этой войне не требуется. Последствия эфирной перегрузки постепенно сошли на нет, и я начал заниматься делами. Во-первых, меня ждали на авиастроительном заводе. Черницын закончил проект дирижабля «Ломолета», и нужно было доводить его до ума. Во-вторых, накопились вопросы у Боброва, которые требовали моего вмешательства. Так что я каждый день ездил в Ангельскогорск. В одну из таких поездок на входе в ратушу я столкнулся с мужчиной-иностранцем. Его лицо показалось мне знакомым, но вспомнить, где мы встречались, я не смог. А вот он узнал меня и удивленно уставился на меня широко открытыми глазами. «Светлейший князь!» Лицо его осветилось искренней улыбкой. «Вы меня не помните? Я Эмилия, Эмилия Пуччи. Я был вашим проводником, когда вы посещали Флоренцию. Эмилия, восклицательные и вопросительные знаки, что вы здесь делаете?» Все оказалось просто. Больше 10 лет назад, когда он показывал нам Флоренцию, то попросил у меня совет, и сумел на 300% им воспользоваться. На все средства, что у него были, купил корабль и начал торговать с Элиутским княжеством. И, к его собственному удивлению, дело пошло. Он купил еще несколько кораблей, нашел подходы, чтобы торговать с Катаем, и за эти годы стал владельцем крупного торгового дома, но не сидел во Флоренции, наслаждаясь богатством, а продолжал плавать на самом лучшем своем корабле. Уж больно ему понравились путешествия и вольная жизнь. Мы с ним посидели за чаем, пока он рассказывал свою историю. Заодно я выяснил у него европейские новости, по большей части касающиеся Италии и Рима. «Кстати, светлейший князь, мне передать при случае от вас весточку вашим друзьям, князю и княгине Тьеракановым. О, я думал, они давно покинули Флоренцию. Нет, они живут все там же, насколько я знаю, только их дочь уехала, как раз во время моего прошлого визита на родину. И куда же, вы не знаете? В Россию, как я слышал. Приехали какие-то родственники Тьеракановых и повезли девушку познакомиться с фамильным гнездом». Он усмехнулся. «Хотя я думаю, что речь идет о браке. А разве она не должна была выйти за Франческо Барберини? Увы, князь, Франческо погиб на дуэли за неделю до свадьбы. Бедной девушке пришлось носить траур по жениху. У меня в голове щелкнуло, и все встало на свои места. Фамильное гнездо дочери Елизаветы, без сомнения, княжна Таракановой планировалась заговорщиками в качестве новой императрицы российской. Я-то гадал, кто еще сохранился из претендентов на престол, и совершенно забыл об этой девочке. И полагаю, для меня будет очень неприятным сюрпризом, если это случится». Мы еще немного поговорили с Пуччи, и он откланялся. Его корабль должен был уйти сегодня в плавание, а мне нужно было заняться делами с Бобровым. Свои опасения и догадки я отложил до вечера, чтобы обсудить с Марьей Алексеевной. Уж кто-кто, а старая княгиня отлично разбиралась в интригах и могла дать мне дельный совет. Но поговорить с Марьей Алексеевной я не успел. Едва мы с Бобровым закончили обсуждать бюджет, как меня нашел Комбов. «Константин Платонович, час назад поездом прибыл некий барон Могилли, настойчиво просит вашей аудиенции. Говорит, что у него крайне важное послание для вас из столицы». «Да», я потер пальцами переносицу. Глаза после бумажной работы нещадно устали. «Надеюсь, послание действительно важное. Только давайте аудиенцию проведем в вашем кабинете в казарме опричников. Ловчая сеть, сплетенная там, на удивление хорошо сохранялась. И уж очень удобно оказалось под ней беседовать, когда четко видишь, врет собеседник или нет. И чем вам только приглянулась моя конура?» — хмыкнул Комбов. «Может, мы найдем вам помещение получше? На верхнем этаже есть чудесная комната с окнами на город. Знаете, Семен Иванович, а ведь и правда нехорошо, что я постоянно занимаю ваш кабинет. Давайте вы его мне насовсем отдадите, а сами переедете в ту комнату с чудесными видами». Комбов поворчал, но все же согласился. Было видно, что его такой вариант очень даже устраивает. Мы быстро добрались до казармы опричников. Я пошел в уже свой кабинет подновлять ловчую сеть, а Комбов отправился за неожиданным гостем. Барон Майгиль оказался бледным типом с лошадиным лицом. Одет он был в черный дорожный камзол и скрипящие лакированные туфли. Губы его недовольно кривились, будто он только что съел лимон, а глаза смотрели злобно и презрительно. В общем, достаточно неприятная на вид личность. Камбо впустил гостя в комнату, а сам прикрыл дверь и замер около нее, положив руку на рукоятку громобоя на поясе. Посетитель ему не нравился, и опричник лично собирался обеспечить мою безопасность. «Добрый вечер, ваша светлость!» Барон поклонился. «Добрый вечер, барон! Присаживайтесь!» Ловчая сеть вокруг него качнулась, показывая талант немалой силы, к тому же обладающий какой-то странной особенностью. Будто в плотном облаке пряталось что-то стальное и острое, опасное и злое, вызывающее смутную тревогу. Я не стал отбрасывать это ощущение и на всякий случай усилил собственную защиту. «Итак, барон, зачем вы хотели меня видеть? Ваша светлость, мне поручили передать вам конфиденциальное послание». Он недвусмысленно покосился на Камбова. «Очень конфиденциальное, предназначенное только для вас. Можете говорить свободно». Я откинулся на спинку стула. «Своим людям я доверяю полностью. Как пожелаете, ваша светлость». Он пожал плечами. «Но все же нам лучше было бы поговорить наедине». Я никак не отреагировал на эти слова, продолжая смотреть на барона. Тот пожевал губами, помялся и начал говорить. «Ваша светлость, как вы знаете, в Петербурге нынче неспокойно, а дела в империи весьма расстроены. Многие думающие люди находят такое положение совершенно невозможным». Барон острым взглядом следил за моей реакцией, но я старался смотреть без эмоций и никак не реагировал на его слова. «И эти думающие люди, пекущиеся о благополучии России, полагают причиной этого фаворитов императрицы, и желают переменить совершенно безобразное влияние этих людей, дабы поставить к управлению империи людей достойных, коим полагают и вас, ваша светлость». Я лишь кивнул, показывая, что слушаю барона. «Думающие люди, пославшие меня, считают, что в самое ближайшее время в Петербурге произойдут глобальные изменения», продолжал гость. «Быть может, даже более глобальные, чем те, что застали вы в свое время. Вы ведь понимаете, о чем я. Барон, перестаньте ходить вокруг да около, говорите прямо». «Хорошо, если вы так желаете», он еще раз покосился на Камбова. «В ближайшие дни императрица будет отрешена от власти, как и ее сын, и на трон взойдет гораздо более достойная кандидатура». Камбов у двери нахмурился и стиснул рукоять громобоя. Он отлично понял, к чему ведет гость. «И кто же? Я пока воздержусь называть вам имя, ваша светлость. Если вы согласитесь с моим предложением, то я, конечно же, раскрою этот секрет. А давайте я сам угадаю», я улыбнулся. «Это княжна Тараканова, ведь так, внебрачная дочь Елизаветы Петровны». Барон буквально прошил меня взглядом. «Вы знаете что же, так даже лучше. Тогда я могу прямо озвучить вам предложение от тех, кто меня послал. Вы поддержите новую императрицу и присягнете ей, как только она взойдет на престол. Взамен она подтвердит ваш титул владетельного князя, а также дарует вам камчатские земли. И, барон хитро улыбнулся, вернет принадлежащие вам по праву долю в эфирных дорогах, незаконно отнятую у вас. И, конечно, наградит в соответствии с вашими заслугами. Вы давно должны быть фельдмаршалом, ваша светлость». Ловчая сеть показывала, что он не врет, но и не договаривает все до конца. «Вам не кажется, барон, что вы слишком дешево пытаетесь меня купить?» Я осклабился. «Я ведь могу арестовать вас, отправиться в Петербург и привести ваших думающих людей в чувство. Вы ведь знаете, как я умею это делать». «Нет, ваша светлость», барон показал острые зубы, «вы уже ничего не сможете сделать. Уже послезавтра у нас будет новая императрица. Даже эфирный поезд не сможет вас доставить в Петербург так быстро. Вы опоздали, князь. Тогда зачем вы приехали, да еще с таким предложением? Чтобы вы не начали дергаться, когда сюда придут новости. Слишком уж дорого обойдется ваше умиротворение. Боюсь, барон, что вы не сможете меня уговорить в любом случае. Я не продаюсь». Барон рассмеялся. Что же, это тоже было предусмотрено. Его талант вспыхнул, заполняя помещение облаком эфирной ваты, такой густой, что я перестал видеть даже стол, отделявший меня от барона. А следом из этой пелены вылетело острое лезвие, сплетенное из силы, и ударило меня в грудь. Глава 40. Дым Отечества. Не знаю, учился ли барон этому приему специально или его талант обладал таким специфическим умением, но удар оказался впечатляющим. Эфирное лезвие должно было пронзить меня насквозь, будто острого глупую рыбину, разрывая сердце и легкие. Быстрая и очень неприятная смерть. Вот только на груди у меня имелась татуировка в виде защитной печати, до краев полная эфира. И вместо того, чтобы прошить меня, удар барона ухнул по мне как кувалда, отбросил назад вместе с креслом и протащил по полу до стены, подарив крайне неприятные ощущения и синяк во всю грудь, но позволив выжить и уже через секунду укрыться магическим щитом. Бам, бам, что-то грохнуло дважды, в воздухе запахло паленым, и эфирный туман начал быстро рассеиваться. Мне не пришлось контратаковать и сражаться с бароном, всю работу уже сделал умничка Комбов. Когда ватный туман исчез, я увидел Майгеля, корчащегося на стуле, а у двери стоял Семен с двумя громобоями в руках, стволы пистолетов дымились после выстрелов, а сам опричник хищно скалился, наблюдая за смертельно раненым бароном. «Спасибо, Семен Иванович», — кивнул я ему, — «с меня причитается». Подойдя к хрипящему и дергающемуся барону, я покачал головой. Талант его медленно угасал вместе с жизнью, и сделать он ничего уже не мог. «Как же так, дорогой мой, вы действительно думали, что сумеете убить меня? Меня, убийцу трех императоров? Вы либо слабоумны, либо вас обуяла гордыня. Иди к черту!» — хрипло выплюнул он. «Туда пойдете вы, барон, но не сейчас, а после того, как расскажете мне об организаторах заговора. Вы ведь их знаете? По глазам вижу, что знаете. Ничего тебе не скажу». Он неприятно улыбнулся окровавленными губами. «И ты ничего мне не сделаешь, бывший некрот. Я, нет, а он, да, Анубис». Барон задергался, будто его ударило электричеством, когда рядом со мной появилась шокологоловая фигура. «Как думаешь, будет лучше, если ты его добьешь и поднимешь в виде мертвеца, или допросишь его душу, когда она отойдет?» Анубис наклонился над бароном, шумно вдыхая воздух и обнюхивая будущего покойника. «Лучше ПРР вязать душу, чтобы он не умер ирал», — шакал показал длинные клыки. «Я наказывал так осквернителей хаэррамов. Будет висеть между жизнью и смертью сотню лет, пока мне не надоест с ним играть. Очень хоррорерошая пытка». Тело барона начало укутывать мертвенное зеленое сияние, он почувствовал, что с ним происходит, и заорал. «Нет, нет». Он попытался перекреститься, но Анубис ударил его по руке. «Ты в моей власти, мертвечина, не надо. Я все скажу, все, только дайте мне умереть. Даю тебе один шанс». Я посмотрел ему в глаза. «Мне видно, когда ты врешь, барон, хоть капля лжи, и я отдам тебя Анубису в качестве игрушки». Через час я позволил барону умереть, выпотрошив его до дна и узнав все, что он знал, и срочно отправился на Гасиенду. Совет Марьи Алексеевны мне был нужен еще больше, чем утром. Старая княгиня внимательно прочитала список заговорщиков, пожевала губами в раздумьях и вынесла вердикт. Кирилл Каразумовский все это организовал. Помнишь, как он Катьку поддержал, чтобы ей престол достался, и хотел, чтобы его, как и тебя, владетельным князем малороссийским сделала. Да только императрица гетманства вовсе отменила и его тем обидела страшно. Уверена, он всю эту кашу и заварил. Она пробежалась по списку еще раз, недовольно хмурясь. Братья Гудовичи вояки хорошие, в фаворе у Петра Федоровича были. Дошковай только бы в интригах поучаствовать. Сам помнишь, как она за Катьку интриговала, а как та села на престол, то умудрилась с ней поссориться. Вот теперь в заговор уже против нее влезла. Но все они так, шушера мелкая, ничего из себя не представляют. Сделав паузу, Марья Алексеевна потерла пальцами переносицу. А вот князья Шаховские и Щербатовы, те еще фрукты. Сила за ними немалая, и опричников много, владения в Сибири, заводы на Урале. Им-то чего не хватает, Шаховского от губернаторства отстранили, вроде как за мздоимство. Брал он не больше других, да только императрица чем-то не угодил. А про Щербатова разговор особый, княгиня вздохнула. Умный он и Катьку много за дело критиковал, и за фаворитов, и за большие траты на развлечения. И к конституции покойного панина он тоже руку приложил, насколько я слышала. Ага, а вот и еще один масон всплыл. Как грибы после дождя лезут, честное слово. Я понял, Марья Алексеевна. Осталось понять, стоит ли мне влезать в эту свару. Встав, я прошел по кабинету туда-сюда, на ходу размышляя вслух. Можно оставить все как есть. Пусть сами разбираются в этой заметне. Тем более, что императрица принципиально не стала обращаться ко мне. Знает, что обидела тебя, усмехнулась Марья Алексеевна. И, скорее всего, думает, что ты от этой обиды к заговорщикам переметнешься. Угу. Так что имею полное моральное право сидеть тут и наблюдать, чья возьмет. С другой стороны, совесть мне не позволяет бросить Павла. Если заговорщики победят, то его просто убьют. А я могу вытащить его и увезти сюда. Тогда война будет. Княгиня поморщилась. Тебе этого не простят. И в покое не оставят, пока Павел не умрет. Кого бы на трон не посадили, мальчик будет для них угрозой, сам понимаешь. И так не так, и так не эдак, я вздохнул. Если хочешь знать мое мнение, Костя, Марья Алексеевна вздохнула следом, тебе выгодно сохранить статус-кво. С императрицей у тебя хоть и ссора, но ты с ней сможешь договориться. А князья эти, что к власти рвутся, уже показали свою харю, подослали к тебе барона-убийцу. Не дадут они тебе спокойной жизни, помяни мое слово. Согласна, подала голос Таня, все это время слушавшая молча. Знакомый черт лучше новых двух. Мне не хочется, чтобы ты ввязывался в эти дрязги, но покушение на тебя спускать никак нельзя. Да и моя сестрица, Таня поморщилась, ты же помнишь, что она говорила. Нельзя ее до власти допускать. Тут я был с Таней согласен. Княжна Тараканова никак не тянула на добрую простушку, а на память приходила Анна Иоанновна. Верховники посадили ее на трон в качестве марионетки, но она сумела их прижать и забрать власть. Дочь Елизаветы вполне способна повторить этот финт. Значит, решено, я немедленно отправляюсь в Петербург. Будешь отзывать Суворова с войсками? Спросила Марья Алексеевна. Зачем? Я улыбнулся. В прошлый раз бунтовщикам хватило меня одного, а в этот раз я захвачу с собой еще парочку броненосцев, чтобы быть максимально убедительным. Первым делом я поехал на завод к Кулибину. Два новых броненосца были как раз закончены и готовы к бою. Во дворе завода я нарисовал знаки большого портала и вызвал Заболоцкого. Выдав капитану инструкции, как он должен действовать, я отправился на авиазавод. По моему приказу один из бипланов разобрали на части и погрузили в грузовой экипаж. Но прежде чем я уехал, ко мне подбежал Черницын. «Константин Платонович, возьмите меня с собой. Ваня, ты даже не знаешь, куда я собираюсь». Все равно он махнул рукой. «Если вы под вечер забираете самолет, то у вас точно что-то интересное планируется. Я не хуже пилотов Дмитрия Ивановича летаю, вы же знаете. И по картам ориентируюсь». И отремонтировать машину смогу, и собрать вам одному будет неудобно. Возьмите, Константин Платонович. Что, рутина заела? Я усмехнулся. Ладно, залезай. Будешь в этой поездке моим пилотом. Приехав на Гасиенду, мы погрузили самолет в телепорт вместе с немногочисленным багажом. Сбегай к опричникам, велел я Ваньке, пусть выдадут тебе пару громобоев на всякий случай. Особой нужды в оружии не было. Просто я хотел проститься без свидетелей с Таней, пришедшей меня проводить. «Обещай, что будешь осторожен», — попросила она после долгого поцелуя. «Буду обязательно. Всего лишь туда и обратно. Путешествие на пару дней. Знаю я твои путешествия», — она рассмеялась. «А потом или кто-то на 10 лет пропадает, или император умирают». Вернулся Черницын, и мы исчезли с ним во вспышке портала. Что бы Таня ни говорила, а я планировал вернуться раньше, чем она соскучится по-настоящему. Управляющий московским особняком сделал вид, что совершенно не удивлен моему появлению. И даже когда мы собрали самолет и подняли его в воздух для проверки, хранил непроницаемое выражение лица. Мол, если барин что-то делает, то так и надо, а его дело сохранять дом в целости и следить за порядком. Совершенно непробиваемый дядька, не хуже хваленых оволонских дворецких, славящихся своей невозмутимостью. Погоды в Москве стояли далеко не такие, как в Ангельскогорске, так что управляющему пришлось срочно искать нам зимнюю теплую одежду. Но он так быстро это сделал, что я даже заподозрил, что он обладает даром предчувствия и заранее подготовился к нашему появлению. Больше всего Черницына поразила смена времени суток. На Калифорщине, когда мы телепортировались, был уже поздний вечер, а в Москве стояло солнечное февральское утро. Нет, он теоретически знал о разнице во времени, но, столкнувшись с ней в реальности, слегка опешил. Кстати, из-за нее мне пришлось наносить на биплан отводящие глаза знаки, нечего привлекать к нам лишнее внимание. Загрузив немного съестных припасов, мы вылетели в сторону Петербурга. Самолет вели по очереди, чтобы дать друг другу поспать, а по пути сделали несколько посадок, чтобы размять ноги и перекусить. Уже к вечеру на горизонте показалась столица с поднимающимися в небо многочисленными дымами, но далеко не все из них начинались из печных труб. В городе пылали многочисленные пожары, а в воздухе едко пахло перегаром эфира. Я сделал круг над Петербургом, разглядывая происходящее на улицах, и увиденное мне крайне не понравилось. Город носил следы уличных боев с применением магии, кое-где они еще продолжались. Опричники в черном додавливали группки гвардейцев-преображенцев, совершенно не стесняясь в средствах. Грохотали выстрелы, визжали огненные всполохи и бухали молоты. Даже мелькнула мысль, что мы опоздали. Но, к счастью, Зимний дворец стоял нетронутый с поднятыми магическими щитами, а на Дворцовой площади расположились пушки, и гвардейцы подле них суетливо готовились к обороне. Черницын давно проснулся и сидел притихший, с ужасом наблюдая за происходящим в городе. «Ваня, слышишь меня?» — крикнул я, не оборачиваясь. «Да, Константин Платонович, сейчас сядем на крышу Зимнего, зайдем внутрь, и ты останешься рядом с выходом на крышу. Держи», — я передал ему плоскую табакерку, переделанную в миниатюрный телеграфный аппарат. «Умеешь пользоваться? Я отстучу тебе, что делать. Но если начнется пожар или еще что, не жди приказа, поднимай самолет и кружи над городом. А вы, Константин Платонович, не переживай, я в любом случае выкручусь. Просто жди сигнала, где именно меня подобрать». «Все понял, тогда начинаем». Заложив вираж, я аккуратно посадил самолет на крыше Зимнего со стороны Невы. Мы осторожно вылезли, прошли по обледенелой крыше и нырнули в лаз на чердак. Найти лестницу вниз не составило труда, но едва я спустился по ней и открыл дверь, как увидел, что меня уже ждали. «Добрый вечер, Константин Платонович». Передо мной стоял Шишковский, будто постаревший разом на десяток лет, с серым осунувшимся лицом. «Я отведу вас в покое императрицы», — поклонился он. «Пока мы шли пустынными коридорами дворца, я успел с ним коротко переговорить. Как же вы упустили заговор, Степан Иванович?» Он нервно передернул плечами. «Лучше не спрашивайте. Нынешняя служба не чета старой тайной канцелярии. Тогда без нашего ведома и чихнуть никто не мог. А сейчас работаем только там, где укажут. На некоторых, кто все это устроил, нам даже смотреть было запрещено. Сочувствую». Шишковский криво улыбнулся. «Вы не поверите, Константин Платонович, но я просто счастлив вас видеть. Теперь у меня есть надежда, что я проживу хотя бы еще один лишний день. Почему вы сразу, как стало горячо, мне не сообщили?» Он тяжело вздохнул. «Екатерина Алексеевна посчитала, что вы не откликнетесь на ее просьбу. А сами вы не могли ко мне обратиться?» Начальник тайной экспедиции промолчал, но и без слов все было понятно. В отличие от того же Шувалова, Шишковский был не самостоятельной фигурой, а верным псом императрицы. «Прошу». Он распахнул дверь предо мной, и едва я успел войти, как ко мне кинулась знакомая фигура. «Константин Платонович», — императрица схватила меня за руку, — «я так перед вами виновата. Прошу, спасите нас, или хотя бы увезите отсюда моего сына». Глава 41. Напоминание. Первым делом мне пришлось успокаивать Екатерину. Надо отдать должное императрице. Она всегда старалась держать себя в руках и руководствоваться разумом, а не чувствами. Но в этот момент весь ее самоконтроль висел на волоске, и она едва не срывалась в истерику. На мятеж наложились болезнь Павла, две бессонные ночи, разбежавшиеся как крысы придворные и слухи о гибели ее фаворита Потемкина. Сейчас Екатерина была просто уставшей, разнервничавшейся женщиной, а не железной императрицей. Она ухватилась за меня, как утопающий за соломинку. К ее счастью, я все-таки не травинка, а спасательный круг, брошенный с боевого фрегата. «Вы же поможете, Константин Платонович, вы для этого сюда приехали?» Я усадил ее на диванчик и жестом приказал Шишковскому подать стакан воды. Начальник тайной экспедиции тут же зайцем метнулся к столику с графином. «Выпейте, Екатерина Алексеевна». Он волнение у императрицы зубы несколько раз стукнули по хрусталю. «Вы, я прибыл именно для этого». Я посмотрел на ее красные глаза, слегка затуманенные от усталости. «Вам больше не о чем беспокоиться, Екатерина Алексеевна. Лучшее, что вы можете сейчас сделать, это успокоиться, а еще лучше, поспать. Простите, Константин Платонович, за мои ошибки». Екатерина цеплялась за мою руку, будто маленькая девочка за взрослого старшего брата. «Я все исправлю, обещаю. Я умею быть благодарной. Времени на долгие уговоры у меня не было, так что я сделал проще. Вытащил из кобуры смалу вант и одним росчерком нарисовал в воздухе знак покоя. Как и все ментальные знаки, он действовал очень слабо, и усыпить им человека было почти невозможно. Но императрица его хватило. Ее взгляд потух, веки стали закрываться, и она откинулась на спинку дивана. Секунда, и она заснула. Оставив императрицу в руках трех ближайших фрейлин, не сбежавших в сложный момент, я отозвал в сторону Шишковского и спросил шепотом, где наследник. В соседних покоях, я провожу вас. Павла я нашел в помраченном состоянии сознания, его била лихорадка, он весь горел от жара, а взгляд метался из стороны в сторону. Я расстегнул рубашку на его груди и под хмурым взглядом Шишковского нарисовал на коже наследника небольшой знак Тау, из тех, что Таня и Марья Алексеевна успели исследовать и научиться пользоваться. Мне его выдали как средство первой помощи, и здесь он был как раз к месту. Через 5 минут юноша перестал дрожать, дыхание его выровнялось, и он даже начал приходить в себя. «Константин Платонович», слабо протянул он, «это вы, я, мой друг, спите, сейчас это для вас лучшее лекарство». Дождавшись, когда он заснет, я передал его на попечение слуг и уединился с Шишковским для разговора. «Нам предъявили ультиматум», рассказывал он, «Екатерина Алексеевна и Павел Петрович должны подписать отречение и принять постриг в одном из монастырей. Если императрица откажется, они обещают взять дворец штурмом. Нам дали время до рассвета. Где войска, Степан Иванович? Почему здесь одни преображенцы? Да и те практически уничтожены. Остальная гвардия была отправлена на подавление восстания на Урал. 2 линейных полка уже идут к столице, но эфирные дороги заблокированы, и они будут здесь только через сутки. Оставшиеся подробности и главарей бунтовщиков я уже знал, и Шишковский не рассказал мне почти ничего нового. Степан Иванович, не хотите составить мне компанию? Я собираюсь побеседовать с этими сударями. Мы встретились с главарями бунтовщиков на пустой дворцовой площади. 2 группы всадников на механических лошадях, будто генералы 2 армий. Мы с Шишковским против 3 всадников. Князя Шаховского, бывшего гетмана Разумовского и незнакомого мне мужчины. Вытянутое надменное лицо, заостренные уши и лиловые глаза. Во всем его облике было нечто нечеловеческое, а волонец. И как я сразу не сообразил, вдобавок перстень Тау начал нагреваться, реагируя на этого фрукта. Князь Шаховский за всю встречу не проронил и слова, мрачно глядя перед собой. Гетман Разумовский тоже молчал, но косился на Аволанца с неприязнью, а на меня он бросал удивленные взгляды и сжимал губы. Нет, Разумовский не был организатором бунта, да и Шаховский не тянул на это. А вот Аволанец явно наслаждался своей ролью и даже высокомерно поглядывал на своих спутников. «Князь, вы зря в это ввязались», — голос Аволанца звучал певуче, как и у всех эльфов. «Отступите сейчас, или погибнете. Возвращайтесь в свое княжество и сидите там, чтобы мы про вас забыли». Я слушал его пение, и у меня была только одна мысль, вот урод, сначала попытался убить меня, а теперь угрожает, и судя по всему, этот тип не собирается про меня забывать. Алиутское княжество из далеких ненужных земель превратилось в ценный актив, и меня снова постараются убить или изгнать. Кстати, Аволанец даже представиться не потрудился, демонстрируя свое пренебрежение, вот только он не понимает, с кем связался, а я не буду его переубеждать, пока не сделаю всех приготовлений. «Вы мне угрожаете, Имерек Батькович?» Аволанец поперхнулся, уставился на меня злым взглядом и скривил губы. «Ты никому не сможешь помочь здесь, некрот. Императрица и ее сынок в любом случае исчезнут. Мы говорим о твоей судьбе, и она может быть счастливой, если ты немедленно уберешься к своим дикарям, или будет печальной, так же как и его», он указал пальцем на Шишковского. «Тебе не помогут ни твои мертвецы, не дурацкие знаки». Разумовский посмотрел на меня сочувствующе и горько усмехнулся. «Мне нужно подумать. Хочешь потянуть время?» Аволанец улыбнулся, показав мелкие острые зубы, как у хорька. «Надеешься, что подойдут войска? Даже не надейся, мы все предусмотрели. Но я дам тебе время, чтобы принять решение. До рассвета». Не прощаясь, он развернул коня и поехал прочь. Шаховский и Разумовский последовали за ним, и только гетман бросил на меня усталый тяжелый взгляд. Я был уверен, срок до утра он дал мне вовсе не из великодушия. Им самим требовалось время, чтобы подтянуть силы для штурма. И, вероятно, они не считали удачной идеей делать это в темноте. Что же, мне такой поворот только на руку. Вернувшись во дворец, я отправил слугу, чтобы накормил Черницына и устроил его на отдых. Самолет до утра мне точно не потребуется, а там посмотрим. Да и сам я взял паузу, чтобы выпить кофе и кое-что сделать. Мне выделили одну из комнат рядом с покоями Павла и принесли все, что требуется. Перекусив, я создал маленький портал и отправил через него инструкции Заболоцкому. Настроил нервного принца, напитал эфиром защитные татуировки и потребовал принести еще кофе. Спать я сегодня точно не буду, а вот просто посидеть в тишине и настроиться вовсе не помешает. Я допивал уже третью чашку, когда рядом со мной появился Анубис. Насмешливо подмигнул и указал куда-то в угол, где в неярком пламени свечей плясали плотные тени. Мне пришлось переключиться на магическое зрение и прищуриться, чтобы рассмотреть скрытой темнотой. «Добрый вечер, Акакий Акакиевич!» Раздался разочарованный вздох, и из теней вышел человек-мышь. Теперь стало понятно, что за особое свойство у его таланта и как он добывал сведения. «Старею», — печально покачал головой Баширов. «Раньше вы моего присутствия не чувствовали. Или я стал опытней?» Я усмехнулся. «Впрочем, неважно, вы принесли мне важные известия или просто наблюдаете. Увы, ничего утешительного сообщить не могу. Мятежники стягивают к дворцу силы. Они не рассчитывают, что вы примете их предложение, и ударит в тот момент, как вы откажетесь. У меня будет к вам поручение, Акакий Акакиевич». Человек-мышь вопросительно поднял бровь. «Подождите, сейчас я принесу кое-что». Через полчаса я вернулся с двумя листами бумаги. «Итак, Акакий Акакиевич, слушайте внимательно. До рассвета вы должны найти Разумовского и отдать ему это без свидетелей». Я протянул ему первое письмо. В нем я просил Разумовского вспомнить о моей дружбе с его братом и доброе отношение к их семье, а заодно то, что я сделал в свое время с князьями Гагариными, и предлагал ему вернуться на сторону императрицы, дождаться начала боя и ударить в тыл заговорщикам. Если он ответит «да», вы отдадите ему вторую бумагу. Пришлось разбудить императрицу и предложить ей мой план. Выслушав, она подписала указ о том, что Разумовский действовал по ее приказу, вступая в сношения с бунтовщиками. В нем же Екатерина награждала княжеским титулом его, чинами, его сыновей и даровала какие-то земли. «Идите, Акакий Акакиевич, о результатах сразу же мне доложите». Человек-мышь хмыкнул, поклонился и исчез в тенях. Не то чтобы я пожалел Разумовского, скорее, мне хотелось отдать долг его брату, который многое сделал для меня и Тани. Скоро рассвет, Константин Платонович деликатно постучался в комнату Шишковский. «Наши противники уже вовсю готовятся к штурму. Отлично, а то мне уже надоело ждать». Я вышел в коридор, лучась бодростью и оптимизмом. «Идемте, проводите меня». Когда мы спускались по лестнице на первый этаж, из ниши в стене на мгновение показался человек-мышь. Улыбнулся, кивнул и снова исчез. «Как вы можете оставаться таким спокойным?» — спросил Шишковский уже у парадного входа. Он старался не показывать свою нервозность, но у него непроизвольно дергалась щека. «А почему, собственно, я должен переживать?» Я улыбнулся. «Доверьтесь мне, Степан Иванович. Сегодня весь этот бардак закончится, и вы сможете заняться допросом выживших бунтовщиков. Я вдруг отчетливо понял, если у меня все получится, то все награды, которые мне сулила императрица, померкнут перед главным призом. Больше никто в столице не сможет сказать мне ни слова против. Я стану силой, с которой ни один дворянский род не захочет связываться, и смогу заниматься своим княжеством, укрывать беглых, построить эфирную дорогу через Берингов перешейк и просто спокойно жить. Пожалуй, только из-за этого стоило лететь сюда. Вы похожи на Deus Ex Machina, Константин Платонович», — Шишковский поклонился. «Появляетесь в последний момент и разрубаете все проблемы, будто Гордиев узел». С усмешкой я похлопал его по плечу. «Надеюсь, вы это запомните и будете напоминать Екатерине Алексеевне, чтобы она не делала больше опрометчивых шагов. Постараюсь изо всех сил, ваша светлость». Оставив Шишковского, я один вышел на Дворцовую площадь. Небо над Петербургом светлело, и узкие полоски облаков пылали нежным розовым цветом. Морозный воздух показался мне сладко-соленым со слабой ноткой корицы, а вокруг стояла гулкая тишина, словно я здесь был один. Казалось, что опричники бунтовщиков специально затихли, чтобы дать мне насладиться моментом. Я не стал задерживаться и пешком двинулся к противникам. Прошел сквозь линию сиротливо стоящих пушек, тронув рукой холодный металл одной из них. Оставшимся преображенцам я приказал укрыться во дворце и не показываться. В надвигающейся битве они будут только мешать, да и осталось их всего ничего. Не торопясь, я достал нервного принца, взял его покрепче и опустил руку. Пальцы тут же закололи крохотные иголочки, из жезла мощным потоком полился эфир, рисуя на брусчатке огромную связку знаков. Медливанту незачем было рисовать каждую линию. Он создавал все знаки разом и целиком, а затем уже наполнял призрачные линии силой. Едва я преодолел половину расстояния до бунтовщиков, рисунок был закончен, и нервный принц ткнулся мне в ладонь. Ему надоело творить, и он требовал разрушения и убийств. «Сейчас будет тебе», — шепнул я. Аволонец выехал на коне мне навстречу, на этот раз в одиночку. Надменный взгляд, презрительно оттопыренная губа и брезгливое выражение лица. Без слов было понятно. Себя он полагает высшим существом, а остальных жалкими недочеловеками. Он даже талант не стал активировать, не считая меня достойным противником. «Итак, князь, вы решились?» «Конечно». Я улыбнулся и дернул за эфирную нить, инициируя знаки на дворцовой площади. За моей спиной вспыхнул ослепительный свет сработавшего портала, заставив Аволонца вскинуть руку, закрывая глаза. Ждать, пока он придет в себя, я не стал. Вскинул руку с нервным принцем и отправил в Аволонца знак огня. «А-а-а!» Пламя охватило его вместе с механическим конем, превращая в пепел и черный дым. А я, не дожидаясь, когда погаснет пламя, шагнул в сторону и начал бросать в выстроившихся мятежников знаки. И одновременно надо мной зазвучал стрекот картечниц, а земля содрогнулась от тяжелой поступи. Это броненосцы пошли в атаку. Справа от меня прошел первый, затем прямо надо мной, второй, а следом, слева, еще два. Ай да Кулибин! Успел таки довести до готовности еще парочку машин и запихнул их в портал. Следом за броненосцами бежали индейцы из роты Заболоцкого, вопя воинственный клич. Я перестал кидать знаки и опустил нервного принца. Бунтовщики, еще 5 минут назад уверенные в победе, теперь бежали прочь, оставляя за собой сплошной ковер мертвых тел. А где-то дальше, в той стороне, куда они бежали, раздались залпы огнебоев. Это Разумовский, выполняя свою часть сделки, направил своих людей против бывших союзников. Развернувшись, я пошел обратно во дворец. Смотреть на разворачивающуюся бойню у меня не было никакого желания. Через 3 дня я покинул Петербург с помощью портала, забрав своих людей, боевые машины и самолет. Впрочем, 2 броненосца я все-таки оставил. Мы с Черницыным сняли с них всю магическую начинку, заварили люки и установили возле Зимнего дворца, как зримое напоминание и о князе Алиутском, и том, как он поступает со своими врагами, не только для дворян, но и в первую очередь императорской семье. Императрица осыпала меня наградами, сделала фельдмаршалом, вручила, кажется, все ордена, что у нее нашлись, и отписала почти 50 тысяч крепостных. Не думаю, что эти люди откажутся переселиться в Алиутчину и получить вольную. Также императрица вернула мне отнятую ранее долю в эфирных дорогах, добавив из государственного пакета еще столько же. Она вместе с Павлом уговаривала меня остаться, сулила должность канцлера, предлагая стать 2-м лицом в империи, но я решительно отказался. Меня ждали мое княжество и моя женщина, а скоро к ним присоединится мой новорожденный сын, и я не собирался их менять ни на какие сокровища мира. Я возвращался домой.